Глава сороковая. Когда пухнет голова. «Голова моя, бедная голова, пухнет», — бормотала Анфиса. Они шли с Катей через город пешком. Возвращались из опорного пункта. Куда? Вдали, конечно, потому как не было в Двуреченске для них иного пристанища. Шапкины оперативники увезли Симона после того, как он пришел в себя. Куда? Естественно, не домой, а в изолятор временного содержания. Браслеты, наручники, правда, сняли. «Голова пухнет», — Анфиса остановилась и топнула ногой. «Такой бред! Ну такой бред! Поверить трудно, что сейчас в наше время находятся такие вот Симоны и... Знаешь, даже если он ни к чему не причастен, то его, вот такого, выпускать на волю нельзя. Опасно выпускать. Он же не просто сумасшедший, шизик. Он верит во все, что плетет. Он же волхв, Катя. Самый настоящий волхв. Из тех, про которых еще в Библии сказано, что вот, мол, придут на нашу погибель волхвы, лжецы, и обманут, и смутят, прельстят. Все эти чертовы маги, кудесники, чародеи, фокусники, гипнотизеры. Пускай он даже ни при чем, пускай он не убийца, ни наниматель киллера, ни педофил, он хуже Катя. Твари ночные, ты слышала, как он это говорил? А ведь это про детей, про тех загубленных цирковых детей, которых, как он убежден, убил его дед Валенти. Тот тоже был волхв и сумасшедший. Но он свое получил. А этот внучатый племянничек, наш современничек. Твари ночные, ему ж совсем их не жалко, детей не жаль. Спиногрызы, как он их всех. Случись что в провале, когда он с пацанами туда намылился, он бы бросил их там, заживо бы замуровал. И он снова лгал нам там, в опорном. Разве ты не чувствовала, что он лгал нам и сейчас? Это вещь, талисман, который ему воображается, изготовленный якобы из частей детских тел тогда, в 48-м. Он ведь его ищет здесь вовсе не для того, чтобы снять с себя и своего рода проклятие. Он хочет им завладеть. Жаждет найти его и обратить в свою пользу. Бред, конечно, паранойя, но он в это верит. Такие, как он, безумцы-волхвы, они могут натворить что угодно. Объявить, например, конец света и заставить поверивших в землю заживо зарыться. А могут и детей принести в жертву. Зверски, безжалостно убить ради какой-то там своей бредовой мистической цели. Таких в одиночке надо пожизненно держать. В кандалах. С кляпом во рту, чтобы они не... «Знаешь, что за адрес был на бумаге?» — спросила Катя. «Наплевать, при чем тут адрес, когда...» «Улица Ворошилова, дом и квартира учителя-убийцы». Анфиса поперхнулась, покраснела. Потом погрозила кулаком. Кому? Бедному провинциальному городу Двуреченску, что жил, казалось, своей обычной дневной жизнью. И если и помнил о ночных перестрелках, то старался не подавать вида. Ехали автобусы и машины, брели по разбитым тротуарам редкие прохожие, в аптеке на площади драили витрину. К ларьку с мороженым выстроилась очередь школьников, видно, только-только закончился последний урок. «Я вот что тебе скажу», — Анфиса обернулась к Кате. «Если с ними, с детьми, взрослые могут поступать вот так, калечить, насиловать, продавать за бутылку водки, голодом морить, убивать, то они, дети, имеют право на все. На все, понимаешь?» Симон сказал, что они вернулись тогда в мае 48-го и отомстили Валенти, прикончили его. Так вот, они имели на это право. Пусть это тоже бред, сказка, миф, но, по крайней мере, это миф справедливый. Это не похоже на «иногда они возвращаются». Это не американская страшилка. Это возмездие за зло, которое совершили и совершают взрослые. До сих пор совершают, как мы с тобой успели убедиться. Так если на этом свете за всю эту взрослую жестокость не находится достойного наказания, так пусть они возвращаются оттуда и мстят. Мстят. Кроваво и беспощадно. Я только за. И это будет самый лучший, самый справедливый конец истории. Катя молчала. Она не узнавала свою подругу. Анфиса всегда отличалась здравомыслием, скепсисом. Она была реалистка до мозга костей. Но неделя отдыха в Двуреченске, в этом краю валдайских колокольчиков и неразгаданных тайн, изменила ее. Ах, как изменила. «Давай лучше подумаем о том, что случилось этой ночью, а не той давней майской», — тихо сказала она. «Не могу я ни о чем думать. Голова пухнет. Я просто хочу услышать твое мнение, Катя. Ты самый близкий, родной мой человек. Ты моя лучшая подруга. Скажи, по-твоему, они имеют право возвращаться и мстить?» «Думаю, имеют. А может, и нет. Только ведь все это неправда, Анфиса». Школьники с мороженым, с визгом, с радостными воплями пронеслись мимо. Катя почувствовала, что на глаза ее наворачиваются слезы. С чего бы это так распускаться? Они зашли в какой-то двор, сели на скамейку, обеим надо было успокоиться. Прошмыгнул дворник-таджик в оранжевой спецовке, глянул с любопытством. Чего это расселись две биби-ханум и глаза у обеих на мокром месте? И платки носовые в руках? «Выпить надо нам. Итка вон с утра коньяку приняла 150, и все снова в ажуре». Анфиса всхлипнула. «А налижешься, голова совсем соображать перестанет. Над чем ты предлагал мозгами пораскинуть, а, Кать?» Катя вытерла глаза. «Надо все-таки разобраться в главном. Что же произошло сегодняшней ночью?» «Нападение, стрельба, потом убийство этого, как его, половца. Он-то откуда взялся?» «Судя по информации Шапкина, он типичный уголовник». «Но что он имеет против Ольги Борщаковой? И как это все связано с остальным?» «Кажется, напрямую не связано никак, Анфиса. Здесь, в Двуреченске, имеют место быть три разные истории, жертвами которых стали дети. Уткин и его сынишка — это одна, история цирковых детей фокусника Валентии и его внучатого племянника Симона — это другая, а центральными фигурами третьей являются Борщакова и ее дочь. Что нам известно? Некто Половец, бывший уголовник, через пятилетнюю Настю вручает дочери Борщаковой страшный рисунок, пугает девочку саму и ее мать. Половец на художника не похож. Возможно, Шапкин проверит и установит за ним такой дар, однако я что-то в это не верю». Катя вспомнила ночной бой. С пистолетом он умел обращаться ловко, но чтобы рисовать карандашом. В отель Половец проник с целью убить Борщакову, и... Вот насчет Даши не знаю. Тут пока информации мало. Вроде стрелял он в обеих, а может, только в мать. Во время погони он был ранен милицией. А чуть позже, в сухом переулке, кто-то выстрелил в него из его же собственного пистолета и ранил уже смертельно. А может, он сам застрелился? Исключено. В него стреляли. И пистолет его исчез. С кем он встретился ночью, когда за ним гнались? Если он маньяк-педофил, то... Тут уж я совсем ничего не понимаю. Но если он наемник, киллер, нанятый кем-то для того, чтобы сначала напугать, а затем и убить Борщакову, то встретиться он мог только с одним человеком. С тем, кто его нанял, с заказчиком. Половец был в безвыходном положении. Машину ему пришлось бросить, сам он был ранен. Он мог позвонить, потребовать помощи, чтобы его спрятали. Заказчик явился и... Видимо, Половец ему доверял, раз позволил добраться до своего пистолета. А может, обессилел от раны и не смог сопротивляться. Его прикончили, чтобы он молчал. Но кто может до такой степени ненавидеть Борщакову и Дашу, чтобы пойти на такое? Мы не знаем с тобой пока ни мотива, ни личности того, кто стоит за Половцом. А Шапкин, думаешь, знает больше? Не уверена. Может быть, это какие-то коммерческие дела? Может, Ольга кому-то задолжала, или это какие-то ее конкуренты? Все же это отель, бизнес. А в таких вещах, как заказное убийство, это почти всегда главная причина. «Часто, но не всегда», — ответила Катя. «С Борщаковой можно поговорить снова, но, по-моему, она сама теряется в догадках. И до такой степени напугана, что тот, кто стоял за Половцом и убил его, может нанести новый удар. а Дали, по сути, беззащитная территория. На хваленую охрану сама видела, какая надежда. Проспали, дверь забыли запереть. Ты уверена, что забыли? Катя пожала плечами. Один там, как оказалось, был боец и защитник, Игорь Хохлов, вздохнула Анфиса. А я все на него бочку катила. А он свой лоб ради хозяйки, ради любовницы под пули не побоялся подставить. Вот и думай о пацанах плохо. Но он теперь в больнице, а в отеле только женщины. Ольга, Итка, старуха Марусь Петровна, девочка, да эти Зубаловы. Они вроде линять собирались. От страха, небось, все поджилки трясутся. Тебе тогда вроде что-то показалось необычным в поведении Зубалова. И Симон что-то насчет него болтал. Туман какой-то напускал. «Волхвам не верь», — отрезала Анфиса. «Но раз такие дела, нам нечего тут рассиживаться. Нам надо быть там».